благословенное Господом. Да еще с какой надеждою. Помните, вот пророк Исаия, движимый Духом Святым, записал такое слово в 8 главе. Он тоже имел такую веру. Лучшую веру. Что приду и скажу, вот я и дети, которых дал мне Господь Бог. Предзнаменование. Пусть радуется сердце ваше, отцы и дорогие матери, сестры, дети которых рядом с вами и вместе с вами служат Господу. Потому что прекрасная жизнь в Господе, по вере и лично, и семьей тем более. Так мы и пропели сегодня. Мой дом и я служить хотим тебе, Христос, лишь одному. Мы недавно, брат Володя сказал, что вы тоже праздновали юбилей 40-летия нашего братства. И мы тоже. 17 и 18 августа под Москвой, там есть пригород Москвы, Нахабино, у нас было юбилейное собрание, 2 дня, 40-летие нашего братства. Конечно, я первый раз был на таком собрании. Знаю, что и все братья и сестры, которые там были, первый раз за 40 лет у нас было такое собрание, в котором участвовали больше 5000 человек. Все было трогательно. И воспоминания о прожитом, о трудном пути, которым провел нас Господь. И в радости наших сердец, что там основное слово было на этом собрании, слово Иисуса Христа, которое Он сказал: «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». И мы могли смотреть, не просто вспоминать, могли смотреть правду, как всегда, правду Божью сказал Создатель Церкви. И врата ада ее не одолели. Еще для меня особенно трогательно было в этом собрании, когда старший брат наш говорил слово на второй день и сказал, что я вижу в нашем собрании здесь не только люди, радующиеся, не просто радующиеся, ликующие, но наш этот чудесный праздник, этот юбилей, он есть с некоторой горечью, то есть с переживанием. Здесь мы не видим многих, которых могли бы здесь видеть, если бы они остались в вере, в том духе, в котором начинали, когда выходили на этот путь. На этом празднике нет многих наших детей, которые за эти 40 лет родились в братстве. Их уже не принесешь на руках, чтобы благословить. Их уже не приведешь за ручку. Кто-то другой увел их далеко. И мы, благодаря Богу за дивные милости и благодеяния Его, сейчас будем молиться Ему. И кто пришел все-таки сюда или приехал сюда с сознанием, что как плохо у меня на таком празднике, а у меня праздника нет. Ну, это и для вас праздник. В каком бы состоянии вы ни пришли сюда, ни приехали. Так что вы можете пройти поближе. Мы с вами помолимся, присоединимся к тому, что вы выльете из вашего сердца к престолу милости возлюбившего. И начали люди выходить. Их много было, и молодых, и старых, и бывших, и таких, которые никогда и не были семенем благословенным от Господа. И больше 2 часов нам пришлось там молиться, потому что их, наверное, ну, почти 200 человек было, которые выходили, выходили, преклонялись и получали радость, получали обновление, примирение с Богом, с Церковью Иисуса Христа, в надежде, что будет такая радость. Можно будет прийти в небеса на вечный праздник, в Царстве Его, вместе со всеми святыми и с ангелами Божьими. Поэтому так приятно душе моей и в этом собрании вместе с вами призывать имя Господа и радоваться, не просто радоваться, торжествовать и веселиться. И я, частица семени благословенного Господа, и у меня есть лучшее. Вот это слово «лучшее», оно в этой 11 главе послания к евреям записано 5 раз. Может быть, иногда вы раньше пели, или теперь на другом языке поете, есть такое пение. «Единый врач явился нам, единый исцелитель, мир сокрушенным дал сердцам, распятый мой спаситель». И за каждым куплетом повторяются там слова: «Лучший ты мне дал удел, чаять я его не смел, чтоб хвалу тебе я пел, Иисус Спаситель». Конечно, обо всем не смогу поделиться, что заключается в этих 5 словах. «Лучшие». В 4 стихе этой главы мы прочитали: «Авель принес жертву лучшую, нежели Каин». В 16 стихе мы здесь прочитали: «Они стремились к лучшему», то есть к небесному. В 25 стихе мы прочитали: «Он лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение». В 35 стихе мы прочитали: «Иные замучены были, не принявшие освобождения, чтобы иметь им лучшее воскресенье». И в 40 стихе мы прочитали: «Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства». Сегодня, говорю вам откровенно, об этом бы не проповедовал, потому что 2 дня назад мы были в другом собрании, где была такая тема о сладострастии, о сластолюбии. Как это страшно, если в эти грехи попадают не только люди мирские, но и верующие люди. Брат говорил, читал из 3 главы второго послания к Тимофею, такие слова в пятом стихе, в четвертом стихе. Какие люди последнего времени, и там как раз перечисление. 19 определений портрета современного человека и образа его жизни. И там написано, что люди будут сластолюбивы, более себялюбивы, нежели боголюбивы. От таких удаляйся. И там дальше есть перечисление, вот много же женщин одиноких или вдовиц. И там написано такое слово о таких женщинах. Ну, не обязательно обо всех, но есть таких немало. Говорит, сластолюбивая заживо умерла. И меня эта тема очень трогала. И мы говорили о первой части, то, что у меня было на сердце, что Бог дает и что мир дает. Мир многое дает. И было на сердце продолжить это там или здесь, на сегодня. Но вот когда увидел детишек, матерей, отцов, желающих иметь благословение для своих детей, так Господь изменил вот мысли немножко побеседовать об этом лучшем. Там брат говорил вначале и говорит, говорят в народе, рыба ищет где глубже, а человек где лучше. Наверное, почти все люди не ищут, где хуже, да? Но ищут, где лучше. И ради того, чтобы получить лучшее, достигнуть этого, или поймать свою птицу счастья, как говорят, люди приносят жертву. Жертву времени, жертву здоровья, жертву своих способностей. Вот мы вчера были в одном доме, тоже на семейном собрании, вечером уже, немножко поздно. И отец этой семьи сказал тоже, что у нас сегодня семейное собрание. Но хорошая семья. Они раньше в наших краях жили. Но у них сейчас 14 детей. И они очень хотели, чтобы хоть один вечер побыть у них. Ну и когда мы приехали туда, а он говорит, папа, а вот этого мальчика моего вы узнаете? Говорю, нет, мы уже давно виделись, и он вырос. Почти скоро, как я, будет. Но вы же его благословляли. Говорю, мне очень приятно. А вы знаете, как его зовут? Говорю, ну, если я забыл, так скажешь. Мне приходится сейчас со многими заново знакомиться. Ну вот, его зовут Даниил. Вы тогда еще такое слово говорили. Говорю, хорошо, что помнишь. И Даник, милый человечек, расти еще и живи для славы Господа. У меня у одного сына тоже есть Даниил. Вот так мы связались с ним. Ну, мне не стыдно об этом рассказать. Детишки, бывает, и только родятся и болеют. Вот так. И я откуда-то приехал, как раз родился этот маленький Даник. Его мама и папа их говорят. Пап, помолитесь за Даника. Вот пупочек не заживает. Прямо гниет. Да еще там вырос так. А у него были такие голубые глаза. Говорю, конечно, черноглазых надо благословлять, а голубоглазых тем более. И так получилось, ему тогда было 4 месяца, он так на меня смотрел, когда я его взял на руки и молился. Конечно, Бог-то всегда неизменный, все у него давно в порядке стало. Но каждый раз, когда он уже научился бегать, ходить в собрание, немножко рассказывать стихотворение, и когда в этом году, после юбилея, который мы имели в Москве, они все окружили нас с бабушкой: вы поедете к нам, как хотите. Ну, мы говорим: на один день можем, поехали. А Даник говорит: а я в этом году крещение принял. Говорю: давай я тебя еще раз поцелую. Благословит тебя Бог. Жертва, конечно, разная бывает. Вы слышали, мы прочитали, да? Авель принес жертву лучшую, нежели Каин. Может быть, и вы думали уже, если вы христиане, живые, настоящие. Да Каин же тоже жертву принес. И от плодов земли он не принес гнилые арбузы там или бананы там. Я не знаю, там много было тогда всего, что можно было принести. Но вот о жертве Авеля Бог, как мы прочитали здесь, давайте немножко еще вернемся сюда. Верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Ею, то есть этой жертвою, он получил свидетельство, что он праведен, что Авель праведен через жертву, которую он принес. Как засвидетельствовал Бог о дарах его, ею он и по смерти говорит еще. Я тоже не раз думал, слышал некоторые толкования проповедников, даже читал кое-что. И, может быть, только лет 5-6 назад мне это стало более понятно. Дело заключалось не только в самом Авеле, не только заключалось дело в дарах его, которые он принес, а в дело еще заключалось в матери его. Она очень ошиблась, мать Авеля и Каина. Кто читает Слово Божие, вы знаете, когда Каин родился, мама сказала: приобрела я человека от Господа. Прошли тысячелетия, Дух Святой положил на сердце апостола Иоанна записать, как мы читаем в первом его послании, в 3 главе: не так, как Каин, который был от лукавого. А мама думала, что она приобрела человека от Господа. Да, по составу своему, по телесному составу своему, Каин тоже был, по сотворению своему, от Господа. А вот по жизни своей, по характеру своему, по состоянию матери своей, он был от лукавого. И эта мама, видно, она тогда еще не знала, какую беду она попала, что послушала лукавого. Захотела в жизни своей быть больше, чем ей Бог определил, как женщине, как жене. Поэтому я ошиблась. И когда мне приходится сегодня благословлять детей, о которых просят их матери, я стараюсь, где возможно, сначала с матерью побеседовать, как и с отцом. Как вы принимали ваших детей? читающие Слово Божие знают, как один Божий человек попал в искушение и очень тяжело упал. И, ну, Бог же милостивый, не хочет, чтобы кто погиб. И достигло его слово от Бога, и он начал раскаиваться и говорит: «Я во грехах родился, и во грехах зачала меня мать моя». Множество людей и сегодня так делают. Во грехах живут и во грехах зачинают своих детей. И не думают, что это не семя благословенное от Господа, а это от лукавого. Помните, как есть такое слово Евангелия Иоанна, в первой главе мы читаем: «Пришел к своим, и свои его не приняли. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьим, которые не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились». И такая получилась беда в этой семье, что Каин, который был от лукавого, он не жил той жизнью, которую дал ему Бог. Он мог обижаться, раздражаться, мог насупить брови, опустить глаза и так разговаривать с братом своим. Не знаю, как с родителями он разговаривал, не знаю. Но как он с Богом разговаривал, как раз на второй страничке Библии так и написано. Бог его спрашивает: «Авель, Каин, а где твой брат Авель?» А он что говорит? «А что, я сторож брату моему?» Я вчера там вот в семье этого брата беседовал. Большая же у него семья, и братья, и сестры. Ну, спрашиваю: «А как вы друг с другом разговариваете?» «Дружно, с любовью». «А кто больше кого бьет?» «Здесь тоже братья есть, да?» «Братья сказали: может быть, я пение спою?» Я сказал: «Если Бог даст силы, так не смогу». Я вчера там читал письмо. Господь уж так устроил нашу жизнь, что нам с помощницей не только надо было страдать, когда рождались дети. Бог дал нам 7 сыновей, 4 дочери. Это нелегкое дело для матерей и для отцов, особенно в наше время. Да еще нас надолго разлучали. Пришлось мне 11 лет в тюрьме проводить, и сколько ей пришлось или самой, или с детьми переживать, не только за самих себя, но и за меня. Ну, Бог удивительный Бог. У него всегда есть для нас лучшее. Так вот, сидеть в тюрьме за имя Господа — это лучшее, чем быть на свободе во грехах. Один мой друг, когда мы первый раз сидели в 67-м году, там стихотворение сочинил и записал так, что со Христом и в тюрьме свобода, а без Христа и на воле тюрьма. Так вот, уже 15 лет я на свободе, как последний раз приехал домой. А за это время Бог усмотрел. Я уже 4 раза в Америке побывал. Мне кто-то из братьев высказал немножко: «Что ж вы в Америку ездите раз за разом, а в Германию первый раз?» А я ему говорю: «А я и в этот раз не очень хотел». Ну, у меня есть на это свои причины. Я говорю: когда я первый раз в Америку ехал, я тоже так сказал консулу, с которым беседовали в Москве. Он спрашивает: «Вы почему совсем не хотите в Америку уехать?» он по-русски хорошо говорил. Я говорю, вы верите, что я верующий человек? Он говорит, да. А вы можете поверить, что я настоящий верующий человек? Он так внимательно посмотрел и сказал, верю. Тогда я вам скажу, я верю, что вы верующий человек. Хотя не знаю, какой вы верующий человек. Потому что верующие очень разные бывают. Я туда насовсем не поеду, потому что меня туда Бог не посылает. Ну, еще объяснил ему немножко. Да. Он говорит, хорошо, через 2 часа приходите, забирайте документы и езжайте. Так вот, когда мы в этом году с Ниной Степановной, она тоже со мной уже 3 раза там была, приехали туда, в одно большое собрание, примерно как у вас, может быть, немножко больше. И перед собранием мы только выходили из машины, подошел брат один, я его раньше знал. Говорит, Яков Григорьевич, я вам письмо привез. Так вот, вчера на семейном вечере мы там прочитали это письмо. Говорит, я вас очень прошу прочитать его до собрания. Я прочитал. Это, говорит, я был у моего сына на свидании. Он 2-й раз сидит в тюрьме здесь. И когда-то он видел вас в нашем собрании, когда вы пели пение про братьев Иосифа. И когда я в этот раз поехал к нему в тюрьму и сказал ему, а дядяша к нам приедет. Он написал это письмо и попросил, пусть он прочитает его в собрании, и чтобы помолился он Богу за меня. И если сможет, чтобы спел это пение. Значит, жертвы Каина или Евы, кого бы ни были, мои или ваши, если они с лукавством, если они нечистые, если они без веры, это не лучшая жертва. Бог засвидетельствовал Авелю, что он праведен. Когда я читаю книгу пророка Малахии, последнего пророка перед Новым Заветом, там так и написано, что благоговеющие перед Богом будут приносить чистые жертвы, без лукавства, от всего сердца, от всей души. Просто Господь привел нас в это собрание не просто послушать Слово Божье, не просто попеть или послушать пение, не просто посмотреть этих родителей или ихних детей, или ихних отцов. Бог привел нас в это собрание, чтобы мы посмотрели на самих себя, в свое сердце, в свои руки, с какими жертвами мы пришли сюда. Вот в этом же послании к евреям, в 14 стихе, в 13 главе мы читаем. Итак, будем через него непрестанно приносить Богу жертвы, то есть плод уст, прославляющих имя Его. У меня нет на сердце сегодня говорить, как и какие жертвы люди приносят. Мы сегодня хоть немножко будем видеть, наверное, еще на 2 слова остановлюсь, буду приглашать вас молиться, обо всем не смогу. Бог хочет видеть от меня, от тебя и принимать лучшие жертвы, как жертва Авеля. Они совсем не будут похожи на жертву Каина. Я иногда думаю, вот с заключенными много приходилось беседовать. Они даже считают, если они сидят в тюрьме, за свои преступления сидят, а считают, раз я заключенный, значит, мне это зачтется. Вроде я многим объяснял. Вы заключенные за преступление. Сколько бы вы тут лет ни провели, перед Богом это вам не зачтется. А я узник за убеждение. Для них это тоже бывало непонятно. Ну, один мне говорит, ну, я хоть знаю, я за что там 62 тысячи, что ли, он где-то взял не так, как надо их брать. Дали ему 10 лет. Он говорит, я-то хоть знаю, за что. А ты за что? Не убил, не украл и так далее, и так далее. И мучаешься вместе с нами. Я говорю, это ты мучаешься. Ты дважды заключенный, а я один раз. Как ты один раз? Как я дважды? Ну, ты, во-первых, третий раз уже сидишь в тюрьме за преступление. Потом, ты еще узник греха. У тебя там нету ни песни, ни молитвы, ни радости. У тебя уже здесь в тюрьме зубы прогнили. Ты куда их девал? Ну и так далее. Объясняю. А ты же сам сколько раз меня звал? Он меня называл отец Яков. Ну ты спой твою любимую. Говорю, с удовольствием. Я говорю, не тебе только говорил, Жора. Поют. Какие люди? Во-первых, счастливые. Во-вторых, пьяные. И в-третьих, артисты. А я пою. Не за деньги. Не за аплодисменты. Я пою от радости, что я с Богом, а Он со мною. И я хочу прославлять Его. Каждый день, пока живу на земле. Так вот, благослови нас Господь каждого посмотреть на себя, в себя, с какой жертвой вы сегодня пришли сюда. Отдавали ее уже Богу или нет? Вот отец этой семьи, где мы вчера ночью были, говорит, мне утром надо будет говорить как раз за жертвы. Вы хоть пару слов скажите? Говорю, не скажу. Если у тебя есть слово от Бога, Он тебе даст что сказать за жертвы. А я ему не сказал, что у меня тоже сегодня слово о жертвах. Жертва лучшая. Но мы здесь прочитали в 16 стихе еще такое чудесное слово. Они стремились к лучшему, то есть к небесному. Так вы увидите, если так с молитвою будете рассматривать эти пять слов в этой 11 главе послания к евреям, они стремились к лучшему, то есть к небесному. Посему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город. Как-то друг мой один решил строить дом. Давно это было. Давно. И он меня пригласил посмотреть. У них была маленькая времянка. Он вокруг времянки сделал большой фундамент. Ну и когда я приехал посмотрели, он говорит, на 150 лет хватит. Говорю, серьезно? Ты решил на 150 лет? Говорю, Паша, Павел его звали. А у меня что-то на сердце нехорошо. Я боюсь, что если ты так прочно решил на земле, ты пока достроишь этот дом свой, жить в нем не будешь. Я не пророк, как Амос говорил, и не сын пророка. Но так и получилось. Пока он достроил этот дом, невозможно было в нем жить. Потому что те, кто должен был жить в этом доме, они не стремились к лучшему. Сколько людей сегодня не стремятся к лучшему, то есть к небесному. Вот это моя земля, вот это мой дом, вот это мой сад и так далее, и так далее. У них все свое. У них Божьего нету, думают они. Вчера друзья там хотели некоторые фотографии посмотреть. И брат говорит, а это кто? Я говорю, это мы с братом Геннадием Константиновичем были там, в Америке есть город Чикаго. Там сейчас живет наш брат, бывший, ну, по местности. Бой, простите. Брат, который 7 лет провел в психбольнице. Кайло. Благодарю. А он и сегодня. Давно уже Красный Луч, город был там на Украине такой. Он там раньше жил. Его отправили оттуда на Дальний Восток. На эту вечную койку. А он и сегодня живет. И когда мы приехали туда, он пригласил нас домой. Побыли у него, расспросили, как он живет, как дети его, как жена его. Сестра Мария, жена его, говорит, а я вас борщом украинским накормлю. Говорю, буду благодарен. Я вообще борщ люблю. Улыбаюсь. А он говорит, а если сможете, братья, поедем со мной на пасеку. У меня теперь пчелы есть. Меня люди заключали, чтобы лишить жизни. А Господь усмотрел, что я живой, могу работать и могу на пасеку поехать и смотреть на творение Божие, которое на дороге к небу Бог дает нам для радости. И пчелы, и цветы, и небо. Так мне по сердцу было это слово. Они стремились к лучшему, то есть к небесному. Это стремление к небесному, это лучше, лучше, чем лучшая жертва. Мы обязаны, пока живем на земле, приносить жертвы. Но если мы будем заключать весь смысл нашей жизни только в жертвах, которые мы приносим, я же жертвую, да? Я же то. Я одному брату недавно сказал, он тоже, видно, решил крепко устроиться на земле. Говорю, когда-то я читал журнал, в 21-м году был назидательный съезд христиан-баптистов в Омске. Омск, город Сибири. И туда приехал брат Василий Прокофьевич Степанов. Очень хороший проповедник. И он говорит, мне Бог положил на сердце вот читать сегодня такое слово. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Прошу моих слушателей не смущаться Если это слово повторю я не раз. Ну и рассказывает. И один пример, и другой пример. Говорит, недавно здесь мне встретился брат. Мы на улице встретились. Он говорит, приветствую, брат. Я говорю, а кто вы? Да я брат. Говорит, вы разве меня не помните? У меня же была мельница. У меня же была маслобойка. У меня же было еще что-то там. И у меня же было 5 домов. Только все красное отобрали. А я, говорит, сказал ему, если бы, брат, ты рассказал, что ты построил 5 домов молитвы, я бы точно тебя запомнил. А что у тебя была маслобойка, шерстомойка, крупоружка и еще? Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Мы тут беседовали с кем-то. Он говорит, а вы знаете, что у нас евро теперь будет? Я говорю, а что это такое? Ну, новая валюта. Я говорю, а ты думал, что только Дойчмарка и все? Во всем мире, да? Они стремились к лучшему, то есть к небесному, и не считали, только мы и все. Если кто так считает. Ну, как-то говорил, звонит нам одна сестра из Америки. Как раз 12 сентября в этом году. Приветствуется, слышу, плачет. Говорю, что случилось? Ну, вы разве не слышали? У нас же здесь такое горе. Вот 4 самолета взорвали. Один самолет попал вот в торговый мировой центр. Небоскреб 120 этажей. В один момент. А второй самолет в Вашингтоне там взорвал военное министерство Америки. 47 этажей. Я говорю, я думал, кто-то у вас умер. Или кого-то убили. Так убили. Сколько тысяч убили? Она мне телефон говорит. Я говорю, понимаю. Но почему-то не сомневаюсь, что те, кто там были, ну, после уже слушал, еще раз по радио там послушал, что сколько там в этом мировом торговом центре умерли граждан Англии, граждан России, граждан Германии и из многих стран перечислили. И говорю, видно, эти все граждане не стремились к лучшему, то есть к небесному. Наверное, там не только сами они умерли. Кто-то сказал, что почти 5000 людей сами сошли с ума из-за этой страшной катастрофы. А они стремились к лучшему и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. Я не совсем современный проповедник. Вот я говорю иногда, с молодежью беседую, которые только выйдут из дома, уже включают магнитофон. Некоторые уши себе даже. В машине включают. Я говорю, вы знаете, что магнитофон помощник ленивцев. Сам человек уже разучился петь. И не думает. Да он и не обращает внимания на то, что поет магнитофон. Самому ему уже некогда. Ему нужно за рулем сидеть там или... Я говорю, вот фотографии – это искушение 20 века. А брат мне вчера говорит, а все-таки привезли к нам. Да, я говорю, конечно, привожу. Но вас я фотографиями не кормлю. Только в собрание пришли, уже фотографии показывают. Особенно приглашения брачные, ой-ой. На крещение пришли, уже фотографии. Хоть куда. На похороны пришли, уже фотографии. Понятно, хорошо фотографии. Но не забудьте, я говорю, я тоже. Меня много раз фотографировали. И сегодня, по-моему, уже сфотографировали. Это хорошее дело или память хорошая. Но Бог определил всему свое время, и свою норму. Он говорит, все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. Так я думал иногда, Господи, если бы можно было в Царстве Твое взять что-нибудь с земли, я взял бы туда. Вот все письма и открытки, которые я за 11 лет моего заключения получал от родных моих, от моих друзей, от сестер и братьев, кто сострадал нашим страданиям. И взял бы все фотографии, которые мне присылали. Мне не обязательно мои фотографии. Я бы ваши взял туда. Но я не очень переживаю об этом, потому что туда ничто земное, даже самое хорошее, самое сладкое не годится. И те, кто стремится к небесному, никак земным не будут завязаны. Как и Авраам, мы о нем так прочитали, что он обитал на земле обетованной, как на чужой, потому что он ожидал города, художник и строитель которого Бог. Когда мои ребята сегодня проповедуют Слово Божие, я очень рад. И ни один из них выучили так, стихотворение, там есть такие слова: смерть найдет, кого захочет. И в Нью-Йорке, и в Париже. И повторяет, и в Джамбуле там, и в Джесказгане тоже. И у вас здесь. И находит. Находит. И какие счастливые те из вас, которые приносят лучшие жертвы. И которые, принося жертвы, не считают себя. У меня дом такой теперь, как один брат сказал, он в Америке купил дом за 56 тысяч долларов. Ну, в кредит, конечно, в кредит. Как и многие из вас тоже, все в кредит. Или банк дал, или кто-то занял и так далее. Вот так и там. Я говорю, сколько лет твоему дому? Он говорит, 80 лет. Говорю, а сколько ты думаешь в нем жить? Он говорит, не знаю. А ты успеешь, пока живешь, проценты выплатить? Говорю, это тебе дорого обойдется. Ты будешь в долгах почти всю жизнь. Говорю, а ты знаешь, как Слово Божие говорит? Нечестивый берет взаймы и не отдает. А он сказал, так мои дети заплатят, если я не успею. Думайте, братья мои, главным образом о домах думают хозяева, братья, да? Сестры мои, помощницы. Как вы советуете вашим мужьям советовать дом? Под какие проценты брать деньги? Надолго устраиваться тут? Они стремились к лучшему. Хорошо жить на земле. Как вчера мы приехали, сестра стоит на улице. Я говорю, ты что тут стоишь? Я, говорит, вышла воздухом подышать. Так хорошо. Говорю, и я с тобой. Я тогда еще и шляпу сниму. Пусть дождик на голову мне покапает. Сегодня утром одна сестра говорит, ты одень шляпу, пожалуйста. Я говорю, пусть он меня поцелует. Они, я это давно ношу, 55-го года, но сегодня не буду об этом рассказывать. Почему? Люблю дождик. Там был в одном месте дождь, сильный очень. А я удивился, говорю, в этот раз Ташкент меня дождем встречал и дождем провожает. А он меня обнял, как раз тот брат, с которым мы благословляли 46 детей тогда. И сказал, запомни, милый друг, дождь – это признак благословения от Бога. Проходя долины и плача, они открывают в ней источники, и дождь покрывает ее благословением. Наверное, и многие дети Божьи, я знаю, не сомневаюсь, сегодня так любят это пение, седьмой номер, песнь Возрождения. Благословения и потоки Бог обещал не спослать. А там 67-й номер. Я последнее время как-то, когда бываю дома в собрании, у нас каждое утро час молитвы бывает, и я предлагаю, давайте споем. 67-й там. Ты свой дождь, благословение даром шлешь сынам земли. Дождь тот душам утешение, каплю хоть одну пошли на меня. И так далее. В каждом куплете повторяется и меня, и ко мне, и меня. Дело в том, что только семя, благословенное Господом, наследует Царствие Божие. Помните, как Христос предсказал? И будет, когда соберутся перед Ним все народы, и Он отделит одних от других, как овец отделяет от козлов, и скажет тем, которые по правую сторону Его, «Войдите, благословенные Отца Моего, и наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира». И сегодня, очень радуюсь, каждым из вас, возлюбленные, благословенные Господом, если вы, как и я, живем таким стремлением. Вот 3 года назад так получилось, я немножко сильно болел и лежал. Вот, и приехали мои старшие сестры. Одной вот в октябре исполнилось 85 лет. Ну, а второй 79 было. Ну, и они сели недалеко, я на диванчике лежал и плачу. Ну, я их давай уговаривать. Сестры, не надо плакать. Они еще сильнее расплакались. Ты у нас один был брат, и то собрался умирать. Говорю, Оля, Таня, каждому человеку когда-то надо умирать. Лишь бы только хорошо на сердце было. Для меня. У меня нет другого пожелания для вас, чтобы вы с Богом примирились. Потому что вам туда тоже надо будет уйти. И тогда я вспоминал это слово, которое сейчас и с вами говорю. Они стремились к лучшему, то есть к небесному. И надо думать, тем из вас, кто находится в этом собрании, кто не стремился к лучшему, то есть к небесному, надо думать, куда приведут тебя твои стремления, к какой жизни, к какому концу, к каким встречам, к какой вечности. Так вот в этих ступеньках лучшего, мы прочитали в 25 стихе, повторю. «Верою Моисей, пришед в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой и лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение. И мне очень было по сердцу 2 дня назад в том собрании, где была такая тема: наши удовольствия и наши наслаждения, сладостолюбие и сладострастие. Страшно сегодня смотреть на мир, на многих. Ему простительно, он еще этого не понимает. Да. А я выходил из того собрания вот 2 дня назад. Там стоял молодой человек такой высокий. И он жвачку жевал. Я иногда, ну, с кем уже немножко поближе, смелости хватает, говорю: ну ты же не корова, ты же не овечка, ты же не заяц. Пойди выплюнь сейчас же. А мне нравится. Наслаждение. Жвачку жевать. Я видел собрания, где мальчики сидят друг с другом, не просто здесь, ну, маленькие, не понимают еще. Они приходят в собрание играть. Компьютерами приходят. Да? Я уже не говорю о тех, кто какую музыку в свои уши сует. Адскую музыку. Наслаждение. Я там про одного человека рассказал, а про одного и вам расскажу. Когда мы собирались второй раз ехать в Америку, пришлось с ним встречаться. Он приехал с исповеданием, что он говорит: я, видно, скоро сойду с ума. Ну и рассказал. Я позвал одного брата вместе послушать, чтобы помолиться. Мне очень не нравилось в нашей церкви, куда я мальчишка ходил. Ну, вот эти мандолины, вот эти гитары, вот это пианино. Ну, что это за музыка? Вот чтобы бой был, чтобы... И вот так рассказывали. Ну, и я думал, если я вот армию отслужу, я обязательно куплю магнитофон такой, такие кассеты, не буду отца и мать слушать. Так и получилось. И армию отслужил, и магнитофон купил, и кассет накупил, и наушников. Итак, я садился обедать с наушниками. На работе с наушниками. Ложился спать с наушниками. Я вам скажу, говорит. Теперь я уже давно наушники выбросил. И все кассеты выбросил. А я теперь спать не могу. Где работаю, еду в машине, у меня все там в голове, в ушах моих. Вся эта музыка. Я теперь знаю, что это адская музыка. Лучше бы я, как отец, в тюрьме сидел. А его папа в тюрьме и умер. За имя Господа. Потому что лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временные греховные наслаждения. Сколько сегодня мир предлагает своих наслаждений и наша грешная плоть. И сколько ищут его не только молодые, но и старые. У нас был один дедушка, он уверовал уже, когда ему было 74 года. Он не мог уже в воду сойти, он немножко, у него от болезни так руки дрожали и ноги дрожали. Мы помогли ему сойти в воду, крестили его. Потом я поехал, он сильнее стал болеть, я поехал его посетить. Он лежит на кровати, а в ногах у него стоит телевизор. Он меня увидел, протянул руку и занавеску маленькую такую закрыл, чтобы я не видел телевизор. Видно, ему кто-то сказал, ну, какое у меня к этому отношение. Кто у вас здесь есть с телевизором, я и вам скажу. Современный телевизор – это совершеннейший инструмент сатаны, чтобы развращать душу, дух и тело, начиная от родителей, от бабушек и дедушек, кончая детишками, которые только рождаются. Да, правду вам говорю. В прошлом году Господь посылал наш проповедовать туда, откуда ракеты взлетают. И Бог дал возможность пройти туда. Там сейчас есть 5 членов церкви. 2 брата и 3 сестры. И одна сестра, она тогда была еще не член церкви, пригласилась к себе домой. Ну, они в квартирах проводят собрания. И вот во время собрания пришла ее дочка с 2 детьми, проходит в другую комнату. Ну, а я останавливаю ее, говорю: давай на собрание с нами, хоть один раз. Нет, нет, это не для меня. Ну, Господь насилием не занимается, ушла она. Когда собрание закончилось, ну, слышно было в другой комнате, хотя они двери закрывали, видно, телевизор работал. И потом собрание закончилось, а девочка у них одна, наверное, лет 5 и 3, вот так примерно, 2 девочки. Они двери открыли, ну, я выходил уже из собрания, они все сидели у телевизора. Потом мы, мама нас угостила, чай попили и легли отдыхать. Они еще, видно, сидели. А мне уже трудновато бывает сразу засыпать. Телевизор что-то кричал там, видно, они глядели. Что-то сейчас же смотрят многие не просто интересные, а ужасные. И, ну, наверное, к часу ночи слышу, девочка кричит. Она говорит: спи. Я боюсь. Она на нее кричит: спи, тебе сказала. Девочка немножко тише стала, стонет. Я говорю: брат, давай помолимся. Ребенок отравленный. Помолились, легли спать. Может, полчаса не прошло. Девочка опять кричит: мама, боюсь, не могу. Говорю: брат, давай еще помолимся. Еще помолились. Конечно, мы благодарим Бога. У Него много милости. В этом году мама этой девочки принимала крещение. А бабушка в прошлом году приняла крещение. Так вот, я с тем братом старым поприветствовался, помолился, поговорил немножко. Вот тут мы с кем-то из братьев только повстречались, он говорит: как здоровье? Я говорю: а разве это самое важное? И я ему говорю, тому брату старому: зачем вам это нужно? Ну как же, надо же знать, что в мире делается. Я говорю: если вы все узнаете, что в мире делается, вам здоровье больше станет? Да нет, я знаю, что не станет. Но вы знаете, что чеченцы там с русскими делают? Я говорю: а если вы переключите на чеченский канал, они вам покажут, что русские с чеченами делают. Весь мир лежит во зле, во лжи. И этот яд разливается в сердца детей, в сердца отцов, в сердца матерей, в сердца дедушек и бабушек. которые не знают лучшего или не хотят знать, что лучше стремиться к небесному, чтобы знать небесное. Лучше стремиться к более лучшему, страдать с народом Божьим, как сделал Моисей. Он много имел. Наверное, мы все вместе столько не имели, что было у Моисея. За 40 лет жизни его во дворце фараона он был научен всей мудрости египетской. Его можно было звание академика дать или профессора. И вот еще один момент вам расскажу. Когда меня избрали на служение, у нас было 6 детей. Когда меня первый раз забрали в тюрьму, у нас было 9 детей. Старшей девочке было тогда 14 лет, младшему мальчику, младшей девочке было всего 23 дня. И вот там, ну, много раздумий, переживаний всяких было. Иногда я думал: Господи, а почему у меня столько детей? Вот если был один, два, или вообще не было детей, вот бы мы с Ниночкой только для Бога жить. Ну и так молился об этом. Не о том, чтобы у нас поменьше детей было, чтобы мне понимать это. А Господь мне говорил: вот Моисей 40 лет воспитывался во дворце фараона. А потом Бог его отправил во второй класс овец пасти. А потом уже из второго класса в третий класс вести народ. И так он вел. Очень старался слушаться своего Божьего учителя. Так вел. А народ был буйный. И он один раз сказал Господу: Господи, что ты мучаешь раба твоего? Если ты так поступаешь со мной, лучше убей меня. Что я разве родил этот народ, что ты говоришь, носи его как нянька? Ну вот. А у тебя нету 40 лет учиться, 40 лет овец пасти и 40 лет народ вести. Вот у тебя 9 детей, и это 9 характеров. Вот у своих детей и учись. А если у тебя в церкви будет 90 или 190, как тебе пригодится эта школа? Тебе много придется страдать. На самом деле. Но стремление к лучшему, оно не отягчает сердце. Как и Моисея. Почему мы там о нем прочитали? Потому что он взирал на воздаяние. И как бы, видя невидимого, был тверд. Пускай буду страдать, пускай буду переживать. И когда народ уходил от Бога, изменял Богу, чем занимался Моисей тогда? Моисей пал на лицо свое. И когда Бог ему сказал: отойди от них, я их истреблю, а от тебя другой народ произведу. А он молился и говорил: Господи, не делай так. И так далее. Ты родил этот народ. Это твой народ. Вспомни, что это твой народ. И раз написано: и послушал Господь Моисея и на сей раз. И второй раз послушал Господь Моисея. Какой он был счастливый. И воздаяние получил, как бы видя невидимого. И когда его Господу Иисусу Христу нужно было приготовиться не просто сходить на гору Преображения, а на гору Голгофу, Бог, Отец и Творец, послал на эту гору Моисея и Илью. И как ученики увидели во славе, действительно, как мы и с вами прочитали, повторяю, ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут Отечество. Если бы они в мыслях имели то Отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться, но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Посему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город. И для нас открыты уже ворота того города. Не нужно ни архитекторов, ни скульпторов, ни мастеров, ибо Он приготовил. Мы перед приездом к вам посетили одного старого брата, которому сейчас 87-й год. Его зовут Даниил Данилович Петерс. Он старый служитель уже. Нам так хорошо было в общении с ним. И к концу он говорит: брат Яков, прочитай немножко слова для молитвы. Я говорю: а мне так приятно будет, чтобы вы прочитали. Он говорит: хорошо, прочитаю 14 главу Евангелия Иоанна. Да не смущается сердце ваше. Веруйте в Бога, и в меня веруйте. В доме отца моего обителей много. И некоторые уже ушли туда. Может быть, я сегодня или завтра уйду туда. И вы тоже. Готовьтесь. Но надо сегодня, как Авель, иметь свидетельство от Бога. Как Енох, он прежде переселения своего получил свидетельство, что угодил Богу. Какие жертвы приносил, к чему стремился, как страдал и кому сострадал. И как бы видя невидимого, был тверд. Мы сейчас, кто может, преклонимся перед Бога во имя Его. И у кого есть такая жертва благодарности Ему, что и тебе не просто открылось лучшее, а ты стала причастником Его, не стесняйся благодарить Его. А если что-нибудь по-другому было, не делай, как сделал Каин, не огорчайся, не ожесточай сердце. Иди к этому же самому Богу, от которого ты, может быть, отворачивался или отворачивалась. Он и тебя ждет, как и нас, чтобы нам встретиться там, в Царстве Его, и во веки веков прославлять Его за то лучшее, что Он открывает нам и сегодня, и еще откроет самое чудесное навсегда. Аминь. Помолимся Богу.